Так говорила мать енотиха. А потом все спустились с дерева и разбрелись, продолжая свой путь поодиночке, косою походочкой вправо-влево, словно разыскивая что-то на земле. Так ходят все еноты. Старший, который любил ловить жучков, поискал их среди гнилушек и опавших листьев и нашел столько, что ел, пока не заснул. Средний, который предпочитал фрукты любому другому кушанию, вдоволь наелся апельсинов, потому что в провинции Миссионес апельсинные рощи попадаются в самой глуши лесов, и люди не заходят туда. Младший, который обожал птичьи яички, бродил целый день и нашел всего два гнездышка. Одно тукана, в нем было три яичка, а другое дикого голубя, в нем было только два. Всего пять маленьких яичек. Разве этим наешься? Поэтому, когда наступил вечер, енотик был так же голоден, как и утром. Он печально уселся на опушке леса, откуда было видно поле, и вспомнил предостережение матери. «Почему мама не хочет, чтобы я искал птичьи гнезда в поле?» — подумал енотик. «Почему?» Так размышлял он, как вдруг услышал где-то не очень далеко пение какой-то птицы. «Как громко поет!» — воскликнул он с восхищением. «Наверное, в гнезде у этой птицы большие яички». Птица снова запела, и тогда енотик пустился бегом через лес, все направо, потому что пение раздавалось откуда-то сбоку. Солнце уже садилось, но енотик все бежал, подняв кверху хвостик. Он достиг опушки леса и очутился в открытом поле. Вглядевшись, он различил вдалеке жилище людей и человека в высоких сапогах, который вел на веревке лошадь. А еще он увидел птицу. Очень большую птицу, ту, что пела. И тут енотик ударил себя лапкой по лбу и промолвил. «Ну и дурак же я! Теперь я знаю, что это за птица, это петух. Мама мне как-то показывала его с верхушки дерева. У петухов прекрасный голос и много кур, которые несут яички. Эх, если б я только мог попробовать куриные яички!» Всем известно, что ничего так не нравится маленьким лесным зверькам, как куриные яички. Снова припомнилось енотику предостережение мамы, но он думал о них только одну минуту. Желание полакомиться куриными яйцами пересилило все, и енотик уселся на опушке леса ждать, когда совсем стемнеет, чтобы отправиться в курятник. Ночь спустилась, наконец, и енотик тихонько, на цыпочках, пошел по направлению к дому людей. Подошел и внимательно прислушался. Совсем тихо, ни малейшего шороха. Енотик, вне себя от радости, готовясь есть 100, 1000, 2000 яичек, вошел в курятник, и первое, что он увидел, было куриное яйцо. Большое, великолепное куриное яйцо, которая лежала у самого входа. Енотик думал было оставить его на потом, на сладкое. Уж очень большое было яйцо. Но тут у него слюнки потекли, и он вонзил в яйцо свои острые зубы. Но едва успел он откусить скорлупу, как... трах! Страшный удар по носу и ужасная боль во всей мордочке. «Мама! Мама!» — закричал он, обезумев от боли, прыгая во все стороны. Но что-то держало его крепко, и тут он услышал хриплый лай собак. Пока енотик ожидал на опушке леса наступления ночи, чтобы отправиться в курятник, человек, который жил в домике, играл на лугу со своими детьми, двумя светловолосыми малышами 5 и 6 лет, которые, смеясь, бегали, падали, снова смеясь, поднимали и снова падали. Отец тоже падал, и малыши были в восторге. Но вот они, наконец, прекратили игру, так как было уже темно, и отец сказал своим детям: «Я пойду поставлю капкан, чтобы в него попалась ласка, которая приходит таскать цыплят и куриные яйца». Он пошел и поставил капкан. Потом все поужинали и легли спать. Но детям не спалось. Они скакали с одной кровати на другую, путаясь в своих длинных рубашонках. Отец читал, сидя в столовой, и не обращал на них внимания. Но вдруг дети перестали скакать и закричали: «Папа, ласка попалась в капкан. Слышишь, как лает туке? «Папа, мы тоже хотим пойти посмотреть». Отец согласился взять их с собой, но с условием, что они наденут сандалии. Он никогда не разрешал им ходить ночью босиком, так как боялся, что их ужалит змея. Малыши пошли. И что же они увидели? Они увидели, как отец, наклонившись, одной рукой сдерживает собаку, а другой поднимает за хвост крохотного зверька, который пронзительно визжит, вернее, верещит, как сверчок. «Папа, не убивай его!» — закричали ребятишки. «Он еще совсем малюсенький. Отдай его нам!» «Хорошо, я отдам его вам», — согласился отец. «Но только ухаживайте за ним хорошенько, и главное, не забывайте, что звери пьют воду, как и мы с вами». Отец сказал это потому, что однажды он принес ребятам детеныша дикой кошки, и они все время кормили его мясом, которое таскали из холодильника, а воды ему давать забыли. Так что, в конце концов, он подох. Итак, дети посадили нашего енотика в ту самую клетку рядом с курятником, в которой жила когда-то маленькая дикая кошка, и снова пошли спать. Далеко за полночь, когда кругом стояла полная тишина, бедный енотик, которого сильно поранило защелкой капкана, увидел при свете луны три тени, осторожно крадущиеся к его клетке. Сердце енотика радостно запрыгало, когда он узнал свою мать и двух братишек, разыскивающих его. «Мама, мама!» — запищал пленник тихим голосом, стараясь не производить шума. «Я здесь! Вытащите меня отсюда! Я не хочу оставаться здесь, мама!» И он безутешно заплакал. Но, несмотря ни на что, пушистая семья очень обрадовалась, потому что все были вместе и могли ласково тыкаться друг в друга мордочками. Тут же было решено приняться за освобождение пленника. Сначала они пробовали прокусить металлическую сетку, и все вчетвером долго и усердно работали зубами, но из этого ничего не вышло. Тогда мамаша пришла в голову счастливая мысль, и она сказала: «Пойдемте искать инструменты, которые есть у людей. Этими инструментами люди режут железо, они называют их напильниками. Их надо толкать взад-вперед. Пойдемте, поищем». Побежали в мастерскую человека и вернулись с напильниками. Считая, что одному не под силу поднять такую тяжесть, все трое ухватились за напильник и принялись за работу. Они пилили так усердно, что вся клетка дрожала, стонала и скрипела. Такого шуму наделали, что проснулась собака и глухо залаяла. Но еноты не стали ждать, пока собака спросит с них отчет за столь скандальное поведение, и, бросив напильник, во всю прыть понеслись в сторону леса. На следующий день дети встали рано и направились посмотреть на своего нового гостя, а гость сидел грустный-прегрустный.